как по льду. Я схватила свою сумку и побежала к выходу. Мне казалось, будто внутри не костюм, а свинцовые гири. Каждый шаг по коридору отдавался в висках тяжелым стуком. Хотелось поскорее вырваться из эпицентра скандала и больше не видеть никого из них, потому что это было особенно больно. У меня было ощущение, что внутри что-то надорвалось. Снова по-живому. Из гостиной доносились голоса. Сдавленный яростный шепот Стаса и высокие истеричные отрывистые фразы Ярослава. Надсадный плач Златы. Ввинчивались в мозг, заставляя зажать уши, чтобы ничего не слышать. Я приоткрыла дверь, надеясь проскользнуть незаметно, но у меня не вышло. Склонившись над шнурками кроссовок, я поставила рюкзак рядом. Старалась побыстрее обуться и сбежать отсюда подальше. Начать подготовку к выступлению. Не успела совсем чуть-чуть. В коридор рвался разъяренный Ярослав. «Вот она! Уходишь?» Мальчик выскочил, освободившись из рук отца, который держал рыдающую Злату. «Из-за тебя они ссорятся! Из-за тебя папа с мамой живут отдельно! Лучше бы тебя не было! Лучше бы ты упала с каната!» Крикнул он с ненавистью во взгляде. Его лицо было перекошено. Глаза горели, на щеках расплылся румянец. «Ярослав, хватит!» Голос Зорина прозвучал резко, но в нем впервые слышалась злость, направленная к собственному ребенку. Но мальчик не слушал. Он увернулся от отцовской руки и рванул в мою сторону. Я отскочила, чтобы сберечь ноги. Увидев мой рюкзак, Ярослав с рычанием, похожим на звериное, пнул его изо всех сил. Торопясь, я не проверила завязки. Рюкзак, ударившись о стену, раскрылся с неприятным хлопком. Содержимое шмякнулось на пол, а жестяная коробочка с канифолью, похожая на упаковку леденцов, раскрылась. Ее половинки прокатились по коридору, а порошок разлетелся во все стороны. Я дернулась, чтобы собрать хоть что-то, но канифоль превратилась в невесомое облако. Я пыталась собрать драгоценные крупинки горстями, но они проходили сквозь пальцы. Меня охватил ужас. Ярослав снова закричал. Я посмотрела на Стаса, которому едва удалось поймать сына за руку, и все поняла. Я не могла бы задержаться здесь ни единой секунды, потому что это было невыносимо. Ярослав орал. Зорин пытался его утихомирить. Злата рыдала, повиснув у него на шее. Я не сказала ничего. Схватила костюм, затолкала его в рюкзак, развернулась и, размазывая слезы, выбежала на улицу. «Ненавижу! Ненавижу!» Неслось мне вслед. От этих слов было так больно, что я не могла вздохнуть. Также на меня кричали в хореографическом училище, когда меня выбрали на сольную партию в спектакле, а потом к ним заявилась моя мать, едва держась на ногах. Тогда это было невыносимо. Меня сняли со спектакля, травили и обзывали алкашкой. Бабушка перевела меня в обычную школу, где было то же самое, только с программой, которую я не тянула. И без балета, который мне нужен был, как воздух. Но тогда мне и на сотую долю не было так больно, как сейчас. Потому что позади оставался не просто дом. За моей спиной с треском рушилась иллюзия семейного счастья, в которую я позволила себе поверить. Бежала, глотая слезы, почти не разбирая дороги. Не понимая, как нашла путь, несясь напрямик и огибая какие-то корпуса. Но к павильону выскочила ровно возле черного хода. Механически переоделась. Поверх костюма натянула худи и начала обход. Дергала тросы и проверяла карабины. Пальцы скользили по холодному металлу, не чувствуя его. Потому что я и близко была не тут. «Опять?» Мрачный Коля возник рядом так внезапно, что я вздрогнула. В прошлый раз пропустила несколько креплений. Сегодня прошла мимо половины, как во сне. Где голова, Геля? Все нормально. Пробормотала я, отворачиваясь. «Ты мне голову не дури. На работе надо про работу думать, а не о небесных кренделях. Приболела?» «Нет». Я постаралась отмахнуться от Коли, но он вцепился намертво. Прищурился и смотрел, смотрел, смотрел. «Где Венцель? Он обычно в это время уже на месте?» «Да не знаю я!» Мой голос сорвался. Стараясь вернуть внутреннее равновесие, я медленно вдохнула, задержала дыхание и выдохнула. Коля прищурился сильнее. «Я не знаю, где Венцель. Уже все оббежала, звонила несколько раз. Трубку не берет». «А надо что? Таблетки?» Коля озабоченно покачал головой. «Ты какая-то горячечная». «Нормально все». «И Венцелю звонила, и нормально?» Он поставил руки на пояс джинсовых брюк. «Не верится». «Ладно, справлюсь». Я вернулась к началу осмотра оборудования. Механически тянула и стучала. Но в голове так и крутила варианты, как можно обойтись без канифоли. Но выхода не находила. Металлической щеточкой я уже прошлась по носочку пуанта, который балетные называют пятаком. Взъерошила ворсинки несколько раз, но чувствовала, что этого мало. На полу могли помочь какие-то напитки, пролитые на жесткую часть балетной обуви. Но это в крайнем случае и с неизвестным результатом. Но на проволоке это было недопустимо. Чтобы успокоить Колю, я ухватилась руками за канат и раскачалась посильнее. Спрыгнула. Посмотрела на техника и поблагодарила, как обычно. «Отличная работа. Все в порядке». Коля кивнул, но уверенности в его позе не было. Как артистка, я ему не верила. Как ВДВшник, не верил мне он. «Не нравишься ты мне сегодня, Геля. Ох, не нравишься!» – пробурчал он. Но мы оба понимали, что выбора у нас нет. Эрика Марковича до сих пор не было. Я позвонила еще три раза. Он не ответил. Снова я осталась одна со своей бедой. Как обычно. Время представления началось. Я сняла худи, поправила костюм. Провела рукой по купальнику. Расправила тончайшую юбочку. И только после этого надела пуанты. Завязала снаружи, подвернула кончики. В зал вошла, еще ловя взгляды. Пыталась нащупать в толпе Венцеля. Но натыкалась только на лица гостей. И то, что я в них видела, мне не нравилось. Свет погас. Я осторожно взобралась на небольшую площадку, с которой начиналось выступление. До того, как заиграла скрипка, встала на пальцы. На ровной поверхности пуанты держали. Я сглотнула. Пытаясь унять дрожь в пальцах, вдохнула, выдохнула, приподняла подбородок. А когда заиграла скрипка, с ощущением обреченности качнулась в сторону металлического, натянутого, словно мои нервы, каната. Я была одна. Снова одна. Выбора у меня не было, а передо мной была скользкая проволока и пустота, зовущая вниз.